Глава 22. Вика. Его голос держал меня, как из тьмы лучиком света пробивалась «Вика! Вика! Вишенка!» «Вишенка! Вишенка!» – прошептала я и почувствовала, как пальцы утонули в тепле руки. С огромным трудом приоткрыла глаза и наткнулась на взгляд Захара. Вдали ревели сирены, а ног касался легкий ветер. Бетона не было, стен тоже. Я лежала на траве, а Захар сидел рядом. «Еще немного, держись, ты должна держаться!» «Должна?» — шепнула с огромным трудом. Было холодно, я не чувствовала ног, тело било озноб. И только от ладони Захара исходило живительное тепло. Губы не слушались, но я боялась не успеть сказать главное. «Я думала, ты забрал у меня все, а ты... ты отдал...» «Прости, Захар, пр...» Голос сорвался. «Тссс!» Он приложил палец к моим губам. «Молчи!» Сирены выли уже совсем рядом. Я прикрыла глаза, но Захар встряхнул меня за плечо. «Не спи!» — приказал он. «Не смей спать, вишенка моя! Я буду называть тебя вишенкой! Как тебе?» «Вишенка!» Я почти что улыбнулась. «Виш!» Веки тяжелели с каждой секундой. «Открой глаза!» рявкнул муж. «Ты должна держаться ради детей, ради меня, ты слышишь? Твоя дочь ждет тебя и сын!» Я отрицательно мотнула головой. «Моя дочь, мой сын!» «Я нашла акушерку!» выдавила чуть слышно. «Я все знаю, они твои, а я... ты их мать!» отрезал Захар и стиснул мои пальцы. «Только ты! Другой у них не будет!» Открыть глаза стоило неимоверных усилий, но я все-таки это сделала. Солнце стало блеклым, небо далеким, и даже Захара я видела как сквозь дымку. И все же смогла окунуться в его серые глаза. Хотела дотянуться до лица, но руки отяжелели. Машина остановилась совсем рядом. Сирена взвизгнула в последний раз. Бросила на лицо мужа красно-синий блик и затихла. «Только ты!» — повторил Захар. «В моей жизни есть только одна женщина, и эта женщина — ты. Я люблю тебя, слышишь, Вик? Ты нам нужна!» «Ты меня простил?» — спросила я, но голоса не услышала. Его не было, только движение губ и стремительно темнеющее солнце, и еще серые глаза Захара, такие же, как у Инги. Если бы я выбирала свет своего неба, оно бы было серым. Я бы падала в него». Падала и падала, но я проваливалась во мглу. «Люблю, люблю», — хотела сказать, но не могла. Все, что еще оставалось, пробивающееся сквозь черноту тепло, но и оно рассеялось. Мгла, и я в ней, одна, без права на большее. Захар. Пока шла операция, я ждал в холле. Вику доставили в местную больницу, и я готов был приставить дуло к башке главного хирурга, если бы в этом был хоть какой-то смысл. Сидел на скамейке и смотрел на ладони. Час назад в больничном туалете смывал с них кровь своей жены и мечтал, чтобы это была моя собственная. Подыхая, Королёв харкал розовой пеной. Вслед за первой я отправила в него еще две пули и готов был разрядить всю обойму. Собственный крик стоял в ушах. «Захар Николаевич!» – позвал меня врач. «Можно вас?» Я резко вскинул голову и всмотрелся в его лицо. «Говорите!» — поднялся. Тот не спешил. «Говори!» — гаркнул я. «В чем дело?» «Пожалуйста, спокойнее!» «Спокойнее!» Я схватил его за ворот халата. Он напоминал старого лиса. Глазки маленькие, сам рыжий и тощий. «Что ты хотел? Если твои врачи не вытащат мою жену, я камня на камне тут не оставлю. Ты денег хочешь?» «Я тебе дам денег, но только когда моя жена выйдет из этой больницы и выйдет своими ногами. А пока скажи своим докторам, чтобы делали свою работу. Я могу быть очень щедрым», — оттолкнул его. «Но могу быть и очень жестоким». Врач одернул халат. «Мы поняли друг друга?» — спросил я жестко. «Мы делаем все от нас зависящее. Вот и делайте!» Развернулся и увидел идущего к нам Святослава. Он был мрачным, как никогда. «При обыске у Королёва нашли несколько гранат», — сообщил он. «Возможно, он задумывал что-то еще. «Как Вика?» Я промолчал, посмотрел на обшарпанную стену и сжал зубы. «Я уже потерял одну женщину», — ответил Славе. «Тогда думал, что сдохну, но нет. Я любил Настю, но Вика... Она моя жизнь. Она мать моих детей». «Мать ваших детей». «Она мать моих детей», — сказал твердо, глядя ему в глаза. «Она... Если ты знаешь, кому надо молиться, чтобы она жила, скажи мне. Если знаешь, кому надо заплатить, заплати. Что надо сделать, Слав? Покаяться? Я каюсь во всем, что сделал и не сделал. Что еще?» «Я не знаю, Захар Николаевич». «И я не знаю», — посмотрел на дверь операционной. «Вику увезли больше 2 часов назад. До сих пор я держался. Сперва говорил с ментами, потом, как в тумане, мерил шагами коридор. Телефон зазвонил, и я, достав его, увидел фотографию дочери». «Да, малышка», — ответил, заткнув подальше желание рвать и метать. «Папа! Мне мама только что приснилась. Ее голос был пронизан слезами. Пап!» «Что? Мне приснилось, что мама умерла». Я стиснул зубы с такой силой, что заныли скулы. Голос дочери скальпелем вспорол страх. «Папа!» — схлипнула она. «Мама же не умерла? Она просто болеет. Но почему, если она болеет, она не звонит?» «Позвонит», — только и смог сказать я. «Она обязательно позвонит тебе. И Игнату тоже». «Когда?» «Скоро, малышка. Очень скоро». «Ты обещаешь?» «Обещаю». Только сказал это, двери операционно распахнулись, и в коридор вышел хирург. Посмотрел на меня, его лицо было безучастным, взгляд отстраненным и усталым. Я шагнул к нему. «Что с моей женой?» — спросил резко. Он молчал. «Что с моей женой?» — взревел я, а в ушах был только голос Инги и ее тихий плач. «Вика». Пить хотелось, как никогда в жизни. Я попробовала встать с постели, но не вышло. Зато стало отчетливо слышно противный писк. И тут я вспомнила все, что случилось, начиная с разговора с акушеркой и заканчивая смотрящим в спину Захара дулом пистолета. Сердце зашлось. Писк стал невыносимым. «Вика!» С усилием я разлепила глаза. Захар коснулся меня через одеяло и, поняв, что я смотрю на него, замолчал. Несколько секунд в палате был слышен только писк, ни звука больше. «Паршиво выглядишь», — прошептала я. Голос хрипел и царапал горло, губы едва шевелились. Захар криво усмехнулся. Смешок оборвался тут же, а глаза его странно заблестели. Он нашел мою ладонь и крепко сжал, смотрел на меня и сжимал пальцы. И я вспомнила то, что было после смотрящего ему в спину дула. Выстрелы. Траву и солнце. И еще его слова. «Что с Юрой? Забудь о нем!» Веки опустились сами. Я вздохнула. «Пить хочу». Через несколько секунд моих губ коснулось что-то мокрое и мягкое. Захар смочил мне губы, и на этом все. Я жадно слезала несколько капель, но это не помогло. «Ты...» — заглотнула. «Ты мне мстишь?» «За что?» «За все?» Сказав это, я поняла, что сил не осталось. Еще раз облизнула губы. Сама знала, что много пить после операции нельзя, но было все равно. «Дай мне воды, Захар, или я умру!» «Вряд ли. Теперь уже вряд ли». Его голос звучал слишком натреснуто, чтобы это можно было принять за сарказм. Я все-таки заставила себя посмотреть на мужа. Он наливал воду в стакан, сунул трубочку и поднес мне. Но я забыла про воду. Мы встретились глазами. «Сколько?» спросила чуть слышно. «Прошло. 3 дня». Под его глазами залегли тени, щеки впали, но и сейчас он был воплощением силы. 3 дня. Я думала, что прошло несколько часов. Захар помог мне взять трубочку, и я сделала несколько маленьких глотков. Пить было трудно. Только что казалось, что я залпом выпью весь стакан, а на деле едва могла глотать. Тяжело дыша, откинулась на подушку. От слабости лоб покрылся испариной, в ушах зашумело. Мягкое прикосновение пальцев к виску, к щеке. Нагнувшись, Захар поцеловал меня в уголок рта. «Где дети?» — спросила шепотом. «Дома». Я хотела обнять Ингу, услышать ее голос, Еще хотела сказать Захару, что они с дочерью – самые важные люди в моей жизни. Что то, что я пошла на поводу у Юры, было на эмоциях, что на самом деле я не хотела. Но я ничего не сказала, темнота затянула меня. «Отдыхай», – Захар дотронулся до моего живота. «Ты меня сильно напугала, Вишенка. Знаешь, я никогда ничего так не боялся. Не слышишь меня, да?» Я слышала, но вынырнуть из дремы уже не могла. «Хорошо, что не слышишь», – вздохнул Захар. «Нет сильнее страха, Вика, чем страх потерять сердце. Я думал, что живу без него уже давно. Оказалось, что нет. Без него я жил 3 дня. И это были 3 дня ада. Но ты отдыхай. Не надо тебе это слышать». Сутки тянулись невыносимо долго. Я приходила в себя на несколько минут, потом опять проваливалась в сон. Пару раз я видела врача, но Захара в палате не было. А потом не было врача, зато Захар спал в кресле, которого я почему-то до этого не замечала. Возможно, потому что его там не было. «Доброе утро», — сказала, открыв глаза. Захар стоял у окна, его ладони лежали на подоконнике. Он обернулся. «Сегодня ты выглядишь лучше». Присмотревшись, я попробовала улыбнуться, но улыбки не вышло. Встать тоже не получилось. Попытка кончилась тем, что я со стоном повалилась на кушетку. «Стой!» Захар подошел и, нажав пару кнопок, приподнял изголовье. Я придвинулась ближе к подушке. Резинка шапочки давила на лоб. Я стянула ее, кинула на постель. «Не могу больше лежать», сказала я, хотя слабость была все еще очень сильная. «Сегодня я заберу тебя отсюда». «Сегодня?» Я оперлась на руку. Тело пронзило боль. Локоть согнулся. Захар ринулся ко мне и придержал. «Думай, что делаешь», сказал тихо, но резко. «Ты меня сегодня заберешь, Захар?» Я вглядывалась в его лицо, боясь, что ослышалась или неправильно поняла. Мысль, что он, может быть, позволит мне увидеть Ингу, что я больше не буду слышать приборы, придала сил. «Я хочу домой», — сказала, схватившись за его руку. На него как туча набежала. «Захар, домой!» — посмотрела прямо в глаза. «В наш дом! К тебе, к детям! Розы и...» Говорить стало трудно, но не из-за раны и не от боли. Слезы подступили за мгновение. Я не собиралась плакать, но... Этого могло не быть. Захара рядом, надежда на будущее, на то, что я увижу Ингу, и даже этих казенных стен с прямоугольником окна, сквозь которое виднелся клочок неба. «Захар, забери меня!» «Заберу!» Он поднес мою ладонь к губам, прижался губами к костяшкам пальцев и, закрыв глаза, глубоко вдохнул, сжал кисть сильнее, с незнакомым мне отчаянием. «Заберу!» — повторил он, сунул руку в карман и надел мне на палец кольцо, а потом снова сжал кисть. В аэропорту меня уже ждала бригада врачей. Как бы я ни хотела домой, стало вдруг страшно. А что, если что-то пойдет не так? «Не волнуйтесь», — успокоил молодой доктор, поняв мои опасения. «У нас большой опыт транспортировки пациентов после перенесенных операций. Мы в курсе ситуации и сделаем все, чтобы ваш перелет оказался комфортным». Слушать его лежа на каталке было странно, но что доктор, что медсестра рядом с ним внушали уверенность. Не то, что тот серый хрыч, который приходил ко мне в больнице. «Я доверяю вам самое ценное, что у меня есть», — сказал Захар. «Свою жену. Позаботьтесь о ней. Непременно». Запомнила я только первые минуты после взлета, а потом провалилась в сон под действием седативных. Проснулась как раз в момент, когда самолет остановился. В аэропорту меня уже ждала скорая, в ней Захар и... «Мама!» – бросилась ко мне Инга. «Мама, мамочка!» Захар поднял ее, я потянулась к ней. Она горячо обеими руками обняла меня, чуть не удушив при этом. «Мамочка, я так тебя ждала! Так ждала, мама!» Дочь вдруг тихо заплакала. «Ну что ты, солнышко?» Дотронулась до ее лица. Мельком посмотрела на Захара и опять на нее. «Виктория Евгеньевна, пожалуйста, не вставайте!» — попросил доктор. Захар сел рядом со мной и посадил Ингу к себе на колени. Я дотянулась до ее руки. Захар накрыл сверху наши пальцы своей ладонью. И в этот момент я почувствовала, как мне не хватает сына. Игната опять посмотрела на мужа. «Спасибо», — сказала глухо. «Теперь домой». «В тюрьму?» — невесело усмехнулся он. «В добровольный плен?» — я мотнула головой. «Домой, к сыну». «Вика». Оказавшись дома, я вдохнула полной грудью. Не мешали даже свежие раны. «Мама вернулась!» — завопила Инга, влетев вперед всех. «Игнат! Мама вернулась! Алена!» Голос дочери пронесся по коридору, и она сама вихрем улетела вперед. Минуты не прошло, как вокруг меня воцарился хаос. Игнат старался успеть за Ингой, но все еще отставал. И я пообещала себе, что к концу года окончательно поставлю его на ноги. Буся прыгала и пищала, стараясь лизнуть меня. Белая кошка и та запрыгнула на тумбочку и села, как копилка. «Прекратить возню!» — прикрикнул на всех Захар. Но ни дети, ни собака его не послушали. Я обняла Игната, поцеловала висок. Потом снова дочь дотронулась до Буси, и она в ответ лизала мои пальцы. А мне стало стыдно, что я не особенно-то обращала на нее внимание раньше. «Оставь!» — попросила Захара, когда он попытался убрать ее. «Пожалуйста!» «Мама Вика, а ты больше не будешь так болеть?» «Как?» — спросила, понимая, что надолго меня не хватит. «Так, чтобы мы оставались без тебя. Я не хочу без тебя». «И я, мам. И папа Захар не хочет. Когда тебя не было, он был грустный и постоянно запирался в кабинете. А еще он порушил твою комнату». Я глянула на мужа. Он хмурился, недовольно глядя на дочь. «Ты порушил мою комнату?» «Там упал шкаф». Инга забралась ко мне на кровать и аккуратно присела рядом. Потянулась к моему лицу и неудачно задела бок. «Тише, пожалуйста», — попросила я. «Ты все еще болеешь?» «Немножко, но это скоро пройдет. Я больше никуда от вас не денусь. Обещаю». Еще с полчаса дети не отходили от меня, но потом все же унеслись на улицу. В комнате остались только мы с Захаром и кошка. С тумбочки она перебралась на окно поближе ко мне и свернулась клубком. Словно бы решила остаться сторожить. Захар подошел к ней и несколько раз провел ладони по спине. Она не ушла, подняла голову, дернула ушами и вытянула передние лапы. Я наблюдала за ними и слушала раздающиеся с улицы голоса детей до тех пор, пока Захар не обернулся ко мне. «Я была у акушерки», — сказала, смутно помня, что это же сказала где-то в прошлой жизни, лежа на траве под стремительно теряющим цвет небом и не зная, смогу ли сказать потом. Захар промолчал. «Я не знаю, что тебе сказать», — вздохнула и приподнялась. Раны сразу заныли, резко и сильно, но я остановила Захара взглядом. «Со мной все хорошо, Захар. Я, оказывается, живучая». «Не такая и живучая. Я чуть не потеряла тебя, Вик. Шансы были 50/50. У тебя была большая кровопотеря». Он подошел ко мне. «Какого черта ты это сделала? Ты могла погибнуть. Вика, ты тоже». Мы замолчали. Придерживаясь за спинку дивана, я встала на ноги. Снова остановила Захара взглядом, когда он было хотел меня придержать. От кровати до подоконника было не больше метра. Я встала на то место, где недавно стоял Захар. Увидела носящихся по двору собак и детей, а кошка толкнула меня лбом в руку. Захар подошел сзади. «Я втянул тебя в эту историю. Если бы пуля досталась мне, было бы справедливо». «У тебя дети?» «У тебя тоже». Я поглубже вдохнула. Захар провел ладонями по моим плечам и положил их мне на талию. Поцеловал затылок и, обняв, прижал спиной к себе. Мы долго смотрели во двор и хранили одно на двоих молчание. «Прости меня», — сказала я первая. «Я не видела Юру все эти 7 лет. Я ничего о нем не знала, Захар, пока не приехала сюда. А в день нашей свадьбы, когда я села в лимузин...» Вспомнила тот момент и сглотнула. «Он был за рулем. Я не знаю, как он это сделал, но за рулем лимузина был он». «Это он сказал тебе, что я забрал у тебя сына?» Я отрицательно мотнула головой, вздохнула. Он сказал, но я и сама стала догадываться. А он сделал так, чтобы я поверила. И ты поверила. И я поверила. Он сказал то, что я хотела услышать. Сказал, что я всегда буду твоей пленницей и... Захар. Я повернулась к нему. Он поставил пьесу. Он все заранее спланировал и распределил роли. Я понятия не имела, что у него в голове может быть такое. Захар снова молчал. Смотрел на меня сверху, и темно-серое небо его глаз окутывало меня. Я потянулась к его щеке, дотронулась до щетины и быстро убрала руку. Он просчитал все. Он манипулировал мной, как марионеткой. Он же мог убить нас на озере, но ему нужно было другое. Я замотала головой и высвободилась. Схватилась за край окна и опустила голову. Все было так логично. Ты, Игнат, твое безумное желание, чтобы я родила тебе сына. Он продумал все. Не все, возразил Захар. Он не продумал концовку своей пьесы и в женщине, которая отвела главную роль. Во мне-то он как раз не ошибся. Я сыграла четко по его нотам. Но я и подумать не могла. Тебе не шло имя Маша? «При чем здесь Маша?» Я посмотрела на Захара, не улавливая логику. «Он выбрал для тебя имя. Маша. Но ты Виктория. Победа. Вот здесь он и промахнулся. Можно написать хорошую пьесу, вишенка, но если конец не задался, грош ей цена. Можно попробовать исправить дело второй частью, но Королёву это уже не по силам. Слишком много на себя взял». «И что ты предлагаешь?» спросила я. Захар взял мою правую руку, посмотрел на пальцы, провел по кольцу. «Можем попробовать мы, только качественно». «Качественно это как? Без вранья, предательства, злодеев?» «Примерно так». «Может, лучше просто написать пьесу заново, Захар? Начать прямо с этого момента и написать?» Он потянул меня ближе, положил ладонь на ягодицы. «Пожалуй, ты права. Но я не театрал. С чего все должно начинаться? С первого акта?» «Я не знаю. Я тоже не театрал. Я массажистка». Захар поморщился. Дети за окном громко засмеялись. Буся залаяла. «А может, ну к дьяволу эти пьесы?» Захар потянул меня еще ближе. «Из нас все равно не получится хороших актеров. Да и играть не хочется». «Мне тоже», — отозвалась тихо, положив руку ему на грудь. «Тоже не хочется играть». «А чего хочется?» «Жить. С тобой. Для тебя. Для нас. Хочется любить и чтобы ты любил меня». Захар спрятал мою правую руку в своей. «Здесь и сейчас, вишенка. Перед Богом. Перед этой кошкой и перед всем этим рехнувшимся миром я обещаю быть тебе хорошим мужем. Обещаю беречь тебя и хранить тебе верность». Обещаю отгонять от тебя всех мужиков, которые только посмотрят в твою сторону, и иногда делать по утрам кофе. Обещаю тебе хороший секс и лучшие рестораны, какие ты захочешь. Обещаю красные розы и прогулку по Красной площади. В общем, я постараюсь, вишенка. Хорошо постараюсь. Он задумался. Кажется, что-то упустил. Да, явно упустил. Да. Он приподнял мою ладонь. «Точно!» – посмотрел в глаза и сказал тихо, только для меня. «Обещаю любить тебя, как мужчина может любить свою единственную женщину. Только одну за всю жизнь». «Сильно?» – спросила срывающимся шепотом сквозь слезы. «Очень сильно, Вика! Так сильно, как оно сейчас бьется!» Он приложил мою ладонь к своей груди. Я почувствовала мощный стук его сердца, и слезы потекли сильнее. Я шмыгнула носом. «Я обещаю любить тебя так сильно, как бьется оно». Взяла его руку и положила на грудь себе. У меня плыла голова, ноги подкашивались, но я бы лучше умерла, чем остановила этот момент. «Я обещаю, что буду верить тебе и только тебе, что буду верной тебе и только тебе. И если Вика — это победа, пусть я буду твоей победой». Я прижалась к нему, ткнулась в грудь и прикоснулась губами. «Люблю», — сказала тихо. «И если ты вдруг захочешь еще одного сына, я...» — всхлипнула. «Я постараюсь». «А если я захочу дочь?» Он взял меня за волосы и мягко заставил поднять голову, посмотрел в глаза. «Тогда придется стараться вместе. Этот процесс...» Я шмыгнула носом. «Он не от одной меня зависит». В уголках его губ появилась чуть заметная улыбка. Он поцеловал меня в висок, переносицу и очень нежно в губы, потом в макушку. Вздохнул и невесомо провел по спине. «Моя победа!» «Да, Вика, ты моя победа! Над жизнью, над местью, над смертью!» Посмотрел на бегущих к дому детей. «И над самим собой!»